ничего другого, собственно, и не приходилось ожидать. Лучшие земные компьютеры могли, если надо, копировать эмоции своих конструкторов. Но ведь чувства и желания конструкторов звездоплана, даже если они передали ему свои чувства, для землян были полностью непостижимы. И, конечно, наоборот, звездоплан мог совершенно точно и в полной мере понять смысл теоремы. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Но ни при каких обстоятельствах ему было бы не по силам даже приблизительно угадать, что имел в виду Джон Китс, когда писал: «Та песня, что не раз летала в створке тайного окна над морем сумрачным в стране забвенной». Еще невозможнее для него было бы ощутить прелесть шекспировских строк. «Сравню ли с летним днем твои черты, но ты милей, умеренней и краше». И все-таки, невзирая на всю безнадежность подобного предприятия, была совершена попытка преодолеть неполноценность чуждого мышления. Набор звездоплана транслировались тысячи часов музыки, драматических спектаклей, сцен, повседневной жизни человека и природы. Впрочем, произведения литературы были с общего согласия подвергнуты определенной цензуре. Приверженность человечества войне и насилию отрицать уже не приходилось. Энциклопедию не отзовешь, однако примеров такого рода старались не умножать. И пока звездоплан вновь не ушел далеко за пределы Солнечной системы, программы телевидения оставались неестественно пресными. Многие столетия, наверное, до тех пор, пока звездоплан не достигнет следующей цели, философы обречены были спорить о том, в какой мере он сумел разобраться в земных делах и проблемах. Но одно не вызывало сомнений. 100 дней, в течение которых король-робот пересекал Солнечную систему, бесповоротно изменили представление людей о Вселенной, ее происхождении и своем месте в ней. Звездоплан прилетел и улетел. Но земная цивилизация уже не могла вернуться к тому, чем была ранее. Бодхидхарма. Когда тяжелая дверь со сложным резным орнаментом из цветов лотоса мягко щелкнула за его спиной, Морган сразу понял, что попал в совершенно иной мир. Нет, конечно, ему и прежде доводилось ступать на землю, священную в глазах сторонников какой-либо веры. Он видел собор Парижской Богоматери и Парфенон, Константинопольскую Софию и собор Святого Павла в Лондоне, Стоунхедж и Карнак, и по меньшей мере десяток других знаменитых храмов и мечетей. Но для него самого все они оставались лишь застывшими осколками прошлого, прекрасными памятниками архитектуры и инженерного искусства, не имеющими в сущности никакого отношения к современности. Религии, породившие и возвысившие эти сооружения, ушли в небытие, хотя отдельные религиозные пережитки и сохранились до середины 22 века. А здесь время как будто замерло. Ураганы истории обошли стороной, не поколебали эту одинокую цитадель веры. И монахи, как и 3000 лет назад, по-прежнему творили молитвы, размышляли, созерцали рассвет. Шагая по плитам монастырского двора, стертым и отполированным ногами бесчетных пилигримов, Морган испытал внезапный и совершенно непривычный приступ нерешительности. Во имя прогресса он пробует разрушить нечто древнее и величественное, нечто такое, чего не в силах понять до конца. Вдруг он замер, как вкопанный. В отдельной башенке, выраставшей из монастырской стены, был подвешен огромный бронзовый колокол. Наметанный глаз инженера мгновенно оценил вес исполина не менее чем в 5 тонн, а возраст металла был, несомненно, весьма почтенным. Каким же способом? Монах заметил недоумение своего спутника и ободряюще улыбнулся. Ему 2000 лет.